занятия музыкой и плаванием. С тех пор, как Жаб-Жабычу купили балалайку, жизнь снова на какое-то время наладилась. Жаб-Жабыч с утра до вечера бренчал на ней что-то такое несусветное. Непонятно было, что это. Набор бренчаний и тырканий или какая-нибудь великолепная лягушачья симфония «Опус номер 5. Прелюды для балалайки с квахой». Участковый милиционер Пистолетов пришел, послушал и сказал, что до уровня милицейского ансамбля он не дотягивает. Но больше документов и справок о прививке не спрашивал. Владик начал дрессировать Жаб-Жабыча на сторожевую собаку. Все время кричал: «Голос! Дай лапу! Чужой! Барьер!» Эту команду Жаб-Жабыч меньше всего любил. Он был несколько ленивоват. Зато он любил команду «Подай!». Особенно если предмет, который Владик бросал, был недалеко. Жаб-Жабыч тогда выстреливал языком в мячик или там в пластмассовую игрушку и мигом подавал его своему дрессировщику. Потом Владик стал готовить Жаб-Жабычу цирковые номера. Он засовывал Жаб-Жабычу голову в пасть, ездил на нем верхом. Пытался заставить его прыгать через горящее кольцо. Голову его Жаб-Жабыч в пасть принимал, а при виде горящего кольца замирал минут так на 40. Его можно было перекатывать с места на место, поливать водой. Он ничего не ощущал, так он боялся огня. Тем временем пришло лето. Сначала так слегка весна, потом всякие цветочки-одуванчики. Потом как грянула жара, такая жаркая жара, что всех немедленно потянуло на воду. Потянуло, может, точнее, на воду. Жаб-Жабыч все время сидел в своем маленьком прудике, тараща одни глаза из воды. А 8-летний Владик все время бегал с соседним Витькой на речку. Однажды они уговорили пойти с ними купаться Жаб-Жабыч. Они погрузили его в садовую тележку и с грохотом потащили к реке. Там, конечно, все обрадовались Жаб-Жабычу. «Ой, какое чучело! А можно с ним сфотографироваться?» «Ой, а он не кусается?» «Можно его потрогать?» «А пусть он покатает нашего мальчика». То есть было не до купания. А один фотограф, местный мастер пляжных композиций, вообще положил на Жаб-Жабыча глаз. «Дайте мне его на прокат, я буду вам процент отчислять». Ему отказали, но он все время приставал к Владику. «Ну, поймите, молодой человек, у вас эта лягушка бесполезная, а у меня она будет доход приносить». Владик и Витя ни за что не соглашались сдавать Жаб-Жабыча. Но фотограф по фамилии, сейчас я вспомню, Стенькин, все приставал. «Ну, дайте я его у вас куплю». «Поймите, — сказал Владик, — он для нас как родственник, как дядя или тетя. Ну, смогли бы вы продать своего дядю?» Фотограф подумал секунду и сказал: смог бы. А вот мы не можем». Пришлось сбежать. А противный соседский подросток Толик Кукареков весь этот разговор слышал. С этих пор дети с Жаб-Жабычем ходили купаться только ночью и вместе с папой. Они приходили на речку с фонариками, разводили маленький костер, пекли картошку и радовались, потому что никого вокруг не было. Ребята поднимали в воде жуткий шум. Это как-то огорчало Жаб-Жабыча. Однажды он сказал: «Послушайте, ну как вы, блины, прыгаете в воду? Бухаетесь, как превышли бревно, или шлепаетесь, как эти табуретки. Вот вы все закройте глаза и послушайте. Услышите, как я нырну, или нет?» Все закрыли глаза. Жаб-Жабыч подошел к крутому берегу и не торопясь, повалился вниз. Вышло отлично. Он вошел в воду, как огромная капля масла, без малейшего шума. «Ну и что?» — закричал соседский Витька Верхотурцев. «Я тоже так могу». «Ну, давай». Витька подошел к берегу, прицелился и сиганул. Ничего не вышло. Он такой плеск-треск поднял, что за 3 километра было слышно. Сколько ни прыгали все остальные, бесшумность ни у кого не получалась. «Если вы так будете шуметь, вы ни одного водяного таракана не поймаете, ни одной личинки». Ребята и папа после таких слов огорчились. Но Жаб-Жабыч их успокоил. «Ладно, я вас научу. И нырять научу, и под водой научу быстро плавать». Он стал проводить с ребятами уроки плавания и ныряния. В дальнейшем это им пригодилось. «Вы не утомились? Ну ничего. Ведь интересно же, мне во всяком случае».